Глава 9. Черный монах. По кругу гостиной горели свечи, освещая сгорбленную фигуру в черном монашеском балахоне, которая сидела у погасшего камина. Костлявые пальцы, высовывавшиеся наружу из широких рукавов, не спеша перебирали четки. В поднятом капюшоне нельзя было заметить ни головы, ни черепа, а на руках монаха не было ни кожи, ни мяса. И тот, кто, взглянув на него, решил бы, что перед ним находится скелет, был бы не так уж далек от истины. Но в капюшоне, в этой зияющей мрачной пустоте, как угли, тлели подвижные цвета заката глаза. «Добро пожаловать, братья!» Низким грудным голосом произнес монах, завидев процессию, возглавляемую Бухнатоном. «Да благословит вас сатана!» «Аминь!» С вежливым поклоном ответил Шелти, спрятав в глазах циничную усмешку. «Это черный монах, господа!» — возвестила египетская мумия. «А это Шелти Догги по прозвищу Бешеный Пес и Фредди Крюгер с улицы Вязов, повелитель снов!» Все расселись по комнате. «Повелитель снов?» — переспросил черный монах, обратив к Фредди свой капюшон. «Позвольте узнать. Как вам толкование сновидений Фрейда, сын мой?» «Я Фред, а не Фрейд!» — раздраженно передернул плечами Крюгер. «Если вы не один из тех психов, что изнасиловали мою мать, то я вам и не сын!» В капюшоне монаха засверкали глаза и залязгали невидимые зубы. Но было непонятно, смеется черный монах или трясет от возмущения челюстью. Чтобы разрядить двусмысленную ситуацию, фараон Бухнатон изобразил громкий сухой кашель, который перекрыл все прочие звуки в комнате, в том числе и откровенный смех Шелти. Призрак оперы безучастно сидел в своем кресле, отбивая на подлокотниках музыкальный ритм. Его торжествующий Дон Жуан все еще не был завершен. И где бы Эрик ни находился, эта мысль не давала ему покоя. «Все вы мои дети, братья и сестры», — весомо проговорил черный монах, когда мумии надоело притворно кашлять. «Ибо такова моя черная вера». «Я согласен быть вашим братом», — сказал Шелти. «Но только извините, не сестрой». «По возрасту ты годишься мне в сыновья», — повысил голос монах. «И ныне, и во веки веков я буду обращаться к тебе, сын мой». «И никак иначе!» «Ну хорошо, падре, вы меня уговорили!» Шелти повернулся к Бухнатону. «Послушай, Бух, а где же граф Дракула?» «Опаздывает, но должен быть!» «Трам-тарам-пам-пам-пум-пам-пам!» Вдруг на всю гостиную пропел призрак оперы, смущенно приложил ко рту ладонь. «Неплохо, совсем неплохо!» — похвалил Шелти. — Но я бы еще добавил в конце «трам-пам-пам». — На этом месте будет стоять пауза, — сухо заметил Эрик. — Как вам будет угодно. Я ни в коей мере не претендую на ваши лавры бессмертного композитора. Кто-то постучал во входную дверь. Фараон Бухнатон пошел открывать. Через минуту он вернулся под руку с очаровательной блондинкой. На ней была красная блузка, жакет из козлиного меха и кожаная мини-юбка. На роскошной груди, которой могла бы позавидовать и красотка из «Плейбоя», висело множество золотых цепочек. Стройные, обтянутые черными колготами ноги завершались внизу бордовыми сапожками. На плече висела дамская сумочка с замком в виде сердечка. Призрак оперы оторвался от своих мыслей и с интересом уставился на незнакомку. Другие тоже как-то сразу приободрились, приосанились. «Привет, мальчики!» — звонко произнесла она, тряхнув своими длинными простиравшимися до самой талии волосами. «Заждались?» «Что касается меня, куколка», — сказал Шелти, направляясь к ней походкой мартовского кота, — «то я ждал этой встречи еще с колыбели». «Как это мило!» — усмехнулась она, поведя плечом. «Меня зовут Шелти, а вас?» «Зовите меня Блонди». «Ведьма с Лысой горы», — уточнил Бухнатон, развернув свиток с именами приглашенных. «Дунайская ведьма». Оттеснив от молодой женщины египетскую мумию, Шелти помог новой гости устроиться в кресле. Присев рядом, попытался взять ее руку в свою горячую ладонь. «Какие у вас тонкие пальчики!» — прошептал он. Блонди отдернула руку, неуловимым движением царапнув его по щеке своими длинными, покрытыми черным лаком ногтями. В полумраке хищно блеснули ее зеленые глаза. «Не так быстро, песик!» — по-змеиному прошипела она. «Будет исполнена, кошечка!» — понизив голос, улыбнулся Шелти. Черным монахом внезапно овладело чувство раздражения. «Дунайская ведьма?» — с неприязнью переспросил он. «Насколько мне известно, ведьмы не бывают блондинками». «Зато каждая вторая блондинка — ведьма!» — парировал Шелти, лукаво подмигнув девушке и поймал ее ответный взгляд. «Она может оказаться подсадной уткой!» — гнул свой монах. «Где гарантии, что это не переодетый агент 007?» Блонди вскочила с места, в ярости сжав кулаки и уперев их в бока. «Ах так! Вы не верите, что я ведьма? Так я докажу вам! Хотите, я нашлю на вас порчу!» «Не хочу, дочь моя! Единственное, что на мне еще можно испортить, так это мое монашеское одеяние. А оно мне досталось в поте лица моего!» Черный монах заботливо поправил капюшон. «Ответьте, дитя мое, если вы ведьма, летаете ли вы по воздуху?» «Разумеется! Только мне нужна метла!» «Бух!» — обратился к мумии Шелти. «В доме есть метла?» «Нет! Но, может, веник подойдет? А вон он, в углу валяется!» «Он какой-то обшарпанный!» «Ничего, сгодится!» В азарте воскликнула Блонди. Оседлав веник, она произнесла себе под нос заклинание и тут же взмыла к потолку. Мужчины словно по команде задрали головы. Один лишь призрак оперы не решился поднять глаз и сидел, вжавшись в кресло, смущенно теребя кончик своего фальшивого носа.